И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. Каштаны негры продают у площади Конкорд. Французы, как обычно, пьют, и скоро Новый год. У них у каждого свое, и мечется душа. И Рождество опять вдвоем с подружкою из США. Заполнит праздничный Париж вино французское, а ей пригрезится Москва белым-бела. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. Она такая же москвичка, как была.